Глава 29. Как и запланировал, я вместе со своими учениками провел ритуал, благодаря которому они получили по новому духу. Евгений, похоже, каким-то образом привлекал только паукообразных духов, так как новый его партнер был тоже пауком. Только если его первый дух просто походил на обычного черного паука, несколько более крупного, чем привычно, то вот второй удивил. Его тело состояло, казалось, из металлических частей, и если бы я не знал, что это живое существо, то нового духа моего ученика можно было бы принять за какого-то необычного робота. Парень назвал его Герох, и теперь помимо того, что он создавал нити, теперь Евгений мог использовать металл для своих атак. Более того, если вложить чуть больше духовной энергии, то новый дух-партнер мог создать меч из любого подходящего материала. Разумеется, временно, но тем не менее, даже если создать из духовных частиц меч, то он продержится достаточно долго, чтобы нанести несколько ударов, а затем можно использовать новое оружие. В общем, теперь смертоносность Евгения повысилась, но появилась необходимость привыкать к новой манере боя. Нити все же больше предназначались для того, чтобы связывать противника, чем атаковать его напрямую. Но тут я за своего ученика не переживал, потому что он уже показал себя достаточно разумным человеком, чтобы внимательно слушать наставников рода и следовать их указаниям. А вот его сестра, как всегда, удивила. Уж не знаю, каким образом, но на ритуал ей откликнулся с виду обычный черный попугай. Вот только он был таким же теневым духом, что и мой Бранд. Конечно, дух духу рознь, и он мог отличаться другими особенностями работы с духовной энергией. Но теперь Евгения получила возможность отступать в тень или, наоборот, выскакивать из нее. Как это будет сочетаться с огнем ее змейки, я, если честно, не представлял. Но для того и нужны тренировки, чтобы выявить все возможные сочетания и комбинации приемов. В любом случае, теперь все мои ученики были загружены тем, чтобы разбираться со своими духами и вносить их в общую систему возможностей. До тех пор, пока они не научатся справляться со способностями духов и комбинировать их возможности, выпускать их на те же рейды будет немного опрометчиво. Разумеется, тут в некоторой степени выбивался Сергей, но он уже давно привык взаимодействовать с разными духами, и для него в этом не было ничего сложного. В этом плане его можно было хоть сейчас отправлять с отрядом моего рода, чтобы он получал нужный опыт. Но вот только не лежала у парня душа к сражениям с монстрами. И это тоже необходимо учитывать. Пока же я склонялся к тому, чтобы он занялся работой с проклятыми предметами. В хранилище этого добра всегда с избытком, и людям Анны Сергеевны всегда требуется помощь. Так что пока Шапошниковы занимались вместе с наставниками рода, я проводил экспресс-курс по работе с проклятыми предметами для Сергея. Тут как раз к месту были его духи, так как воздействие предметов может быть различным, и пока ты не научился определять, что именно и как может на тебя повлиять, лучше полагаться на помощь духов, которые прикроют от всех негативных последствий. Я даже немного завидовал Сергею, так как он мог сразу начать экспериментировать с помощью различных методов без предварительных тестов и оценок. Да и в целом, вопрос в работе с артефактами всегда больше был связан с сосредоточенностью и усердием, а этого у моего ученика было более чем достаточно. Так что я понаблюдаю за его успехами еще некоторое время, чтобы принять окончательное решение. Но думаю, что вряд ли я ошибаюсь с текущим интересом Сергея. А там кто знает, чем он еще увлечется. Пока что у меня слишком мало учеников, и так или иначе их придется обучать всему. Но специализация все равно нужна. В ней они будут разбираться куда глубже и, разумеется, с большим удовольствием, чем просто заучивая то, что неинтересно. Той же Евгении ритуалы совсем не интересны, и из-за этого она допускает в них такие ошибки, что это может привести к катастрофе. Поэтому я ей оставил только простейшие схемы, и во всем остальном девушка участвует исключительно как помощник. Одновременно с этим всем я не забывал про поиски моего недоброжелателя. Кто знает, когда он попытается вновь нанести по мне удар, но самое главное, надо было озаботиться ментальной защитой от его воздействия. Благодаря тому, что я уже не раз сталкивался с его марионетками, у меня был образец своего рода его магического отпечатка. У меня уже были наработки на тему того, чтобы духи не могли погружать моих людей в иллюзии или в измененное состояние. Конечно, в идеале подбирать защиту под конкретного духа, но даже в таком случае мои амулеты давали возможность моим людям сопротивляться воздействию и начать действовать. Особенно эффективно это, когда дух сам по себе самоуверенный и думает, что промашки не будет. Тут был в целом схожий принцип, и с помощью Асайды я смог подобрать нужную комбинацию символов и глифов, который наносил на создаваемый артефакт. Проверить его в реальности было сложно, но, тем не менее, это уже был рабочий вариант, который я просто размножил на другие амулеты. Правда, пока готовился я, мир не стоял на месте. «Княжич, вам стоит это увидеть», — вошла в мой кабинет Светлана и тут же протянула мне планшет. На нем была отражена общая сводка по событиям за последнюю неделю, и выходило так, что опасения Романовой, к сожалению, оправдались. Пусть и неявно, но собралась целая коалиция лиц, заинтересованных в том, чтобы империя предоставила им доступ к нашим аномальным зонам. Им как будто было мало проблем со своими аномалиями, которые многие государства в полной мере контролировать не могли. Так эти люди еще замахнулись на Российскую империю, как на ближайшего соседа, в распоряжении которого находятся десятки уникальных аномалий, и добыча в них производится исключительно имперскими организациями. Да, возможно, когда-то было бы проще принять помощь союзников и разрешить им участвовать в разработке аномалий, если они помогут с защитным периметром. Но так уж сложилось исторически. Все же аномалии появились практически везде и в один момент, так что каждый был сам за себя. В итоге те, кто смог взять ситуацию под контроль, начали помогать другим. И наша империя как раз была одним из таких государств. Вряд ли наши противники так глупы, чтобы заявлять об этом открыто. Но те, кто выступали на публику, заводили толпу, которая была на все согласна. Все же тут стоял вопрос правильно проработанной речи. Да и, похоже, такие волнения уже давно подготавливались, чтобы в один миг сконцентрировать все внимание только на этой теме. «На наш счет были какие-то распоряжения?» — спросил я у Светланы, после того, как ознакомился со всеми данными. «Пока что все, кто работают в аномалиях, приведены в повышенную боевую готовность. Для нашего рода в целом это обычная ситуация, так что никакой паники не наблюдается», — ответила моя личная слуга. «По большей части все на стадии лишь агитации и разговоров, но есть вероятность, что роды будут использовать против нас различные провокации или диверсии. Все ради того, чтобы показать, что империя не справляется с возложенными на себя же обязательствами». «И о чем они вообще думают?» — покачал я головой. Как оказалось, все же у этого всего был определенный план. Пока мы были заняты собственными проблемами, в аномалии смогли проникнуть наемники, нанятые нашими недоброжелателями. Не то чтобы это была такая уж редкость, и контрабанда в целом процветала по всему миру и не была локальной проблемой. Самая сложность заключалась в том, что они целенаправленно нападали на добытчиков, которые занимались разработкой ресурсов, в том числе необходимых для производственных нужд империи. Такое уже не могло остаться без внимания правящего рода. Отец был занят координацией деятельности рода. Мой брат, как наследник, занимался вопросами производства и всех внутренних изменений, связанных с его свадьбой с Елецкой. Все же нам открылись благодаря этому новые возможности, и все это надо было подвести под нужды обоих родов, чтобы взаимно усиливать друг друга. Ну и понятное дело, что именно мне, как самому младшему, досталось разбираться с этими проблемами. Эти наемники, можно сказать, наводнили наши аномалии, так что методы проверок на защитных периметрах были повышены, и тем не менее, это не в полной мере спасало от проникновений. И все же разведка империи тоже не зря свой хлеб ела, и поэтому многие акции пресекались до того, как противник будет иметь успех в своем деле. Собственно говоря, ради предотвращения очередного нападения меня и отправили на север империи. Причем так уж сложилось, что недалеко от аномалии, куда мне надо было прибыть, находилась зона, где предположительно обитал недоброжелатель шаманов. Но пока слишком рано было говорить о чем-то конкретном, потому что зона все еще оставалась большой, и узнать конкретную точку на данный момент не представлялось возможным. Ну и самым неудобным было то, что я как раз все подготовил к очередному ритуалу, чтобы еще сильнее сузить зону поиска. Но, похоже, придется пока отложить этот процесс до следующего раза. Даже жаль, через пару дней было бы идеальное положение звезд для моей задумки, и поэтому придется во время пути продумывать новую схему ритуального круга. Сама атака ожидалась довольно серьезной, и поэтому в этот раз моему отряду были выданы доспехи более тяжелого класса. Мы не могли допустить срыва срока поставок необычного металла, который добывали из местных монстров только в этой аномалии. Он нужен был сразу в нескольких направлениях деятельности империи, и в целом возникло бы слишком много проблем со всем этим. Так что ничего удивительного, что наши противники выбрали именно такую цель. На месте пришлось, правда, пройти через десятки досмотров, так как теперь охрана защитного периметра бдила еще сильнее, чтобы закрыть все возможности для проникновения противника. Конечно, хотелось верить, что у них все получится, но остальные ситуации показывали, что система защиты не настолько совершенна, как хотелось бы. И думается мне, что как все успокоится, на решение этого вопроса будет потрачено много усилий. Но самое главное, что нас наконец-то пропустили внутрь, и теперь отряд во главе со мной мог отправиться на место охоты, где действовало сразу несколько специализированных на охоте отрядов. И, разумеется, здесь не могло обойтись без Наумовых, которые, по сути, и возглавляли эти отряды. Чувствую, что будет непросто, особенно с учетом того, как прошла последняя встреча с наследником этого рода.